Василий Кандинский. Видеть музыку. Цвет — это клавиши. Глаз — молоточек. Душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Василий Кандинский. Что вы слышите, когда смотрите на эту картину? Ничего? Я тоже. Теперь давайте возьмем другой вид искусства. Что вы видите, когда слушаете музыку? Опять же ничего. Да, и я тоже. Похоже, у вас, как и у меня, нет синестезии, неврологической аномалии, при которой одно чувство — зрение, слух, обоняние, осязание, вкус — пробуждает в человеке другие. Скажем, вы слышите запах розы и при этом чувствуете вкус кофе. Активация одной сенсорной системы вызывает отклик в другой. Слово «синестезия» происходит от греческого и в буквальном переводе означает «совместное чувствование». Это отклонение встречается довольно редко, но среди творческих людей синестетов заметно больше. Джазовый композитор Дюк Эллингтон, рэпер Канье Уэст, певица Лорд — вот лишь трое из тех, у кого была выявлена синестезия, позволяющая видеть мир в мультимодальном режиме. Рэпер Фаруэлл Уильямс называет этот неврологический феномен единственным ключом к пониманию своего творчества и основой своего таланта. Писатель Владимир Набоков и композитор Ференц Лист тоже страдали синестезией. Впрочем, многие считают ее не проклятием, а настоящим благословением. Вероятно, синестетами были и некоторые знаменитые художники XX века, такие как мастера цветовой какофонии Винсент Ван Гог и Василий Кандинский. Годы жизни 1866-1944. Честно говоря, насчет Ван Гога я не уверен. У него в голове было много чего другого. Но вот по поводу русского живописца сомнений нет. В 1919 году, услышав новую пьесу австрийского композитора-авангардиста Арнольда Шонберга, Кандинский тут же достал краски и создал полотно под названием «Впечатление третье. Концерт», на котором запечатлел те цвета и фигуры, которые увидел, слушая музыку. Это своего рода манифест, отражающий веру Кандинского в то, что лишь объединив два чувства, зрение и слух, мы по-настоящему сможем прочувствовать то, что видим, и увидеть то, что слышим. Понятие слышания красок настолько точно, что не найдется, пожалуй, человека, который попытался бы передать впечатление от ярко-желтого цвета на басовых клавишах фортепиано или сравнивал бы краплак со звуками сопрано. Кандинский любил ярко-желтый. Этого цвета много на картине «Впечатление третье. Концерт». По большей части — абстрактном полотне, на котором лишь отдаленно угадывается группа восторженных слушателей на переднем плане, тянущихся к черной трапециевидной крышке рояля. Сцена обрамлена широкими мазками желтой краски, словно дело происходило не в прохладном мюнхенском зале, а на каком-нибудь песчаном пляже. Это скорее полет фантазии, чем отчет о реальных событиях. На картине показаны эмоции Кандинского и его ощущения от звуков атональной музыки Шонберга. Это не попытка нарисовать музыку, а живописная композиция, вдохновленная музыкой. Слушая музыку, он видел образы, а, глядя на картины, слышал музыку. Если бы вы спросили меня прямо сейчас, что я вижу из открытого окна, я бы сказал: плавный изгиб береговой линии. Я в отпуске. Если бы вы попросили больше подробностей, я бы описал старую каменную стену с воротами, выходящими на зеленые холмы. Чуть ниже холмы сменяет золотой песок, ведущий к серебристому морю. В море врезается каменная насыпь, а на ней сидят чайки и одна цапля. Если бы вы заставили меня продолжать, я бы упомянул синее небо с пятнышками облаков, яркое полуденное солнце и островок вдалеке, скалистый аванпост, где гнездятся многочисленные олуши. Но я бы совершенно точно не стал рассказывать о том, что слышу, ведь я приучен смотреть с выключенным звуком. До сих пор я так и делал. Но вот что я вижу после того, как изучил аудиовизуальное пособие Кандинского. Стена из бурого камня звучит как теплый бас. За ним можно расслышать звуки флейты пикколо, на которой играет ветер, колышущий колючие травинки. Золотистый песок пляжа издает звучный гул, переходящий в мелодичный барабанный ритм, когда на берег накатывает волна. Я не буду продолжать, но я действительно слышу то, о чем пишу. Мне удалось пробудить подавленное чувство, чтобы воспринимать мир глазами и ушами одновременно. Пусть мы и не синестеты, как Кандинский, но его подход к познанию мира с помощью разных чувств показывает, что мы способны увидеть гораздо больше того, что бросается в глаза. Русский художник подробно описал ту взаимосвязь, которую он видел между музыкой, зрением и живописью, в знаменитой книге «О духовном в искусстве», опубликованной в 1912 году. Кандинский в своем экстравагантном стиле рассуждает о том, как музыка и живопись взаимодействуют в нашей психике. Цвет — это клавиш, глаз — молоточек, душа — многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Он полагал, что великая живопись и великая музыка преследуют одну цель — выразить человеческий дух таким образом, чтобы передать и личность автора, и его эпоху. В случае успеха получится выдающееся произведение искусства, которое завибрирует в душе зрителя или слушателя и приведет к духовному пробуждению. В начале 20 века на Западе царили постромантические и предмодернистские философские идеи и утопические теории. Кандинский придерживался самой заметной из них — теософии, квазирелигии, в которой традиционные вероучения сочетались с оккультизмом и мистицизмом. Вдохновленный идеей путешествий в астральные миры, Кандинский считал, что музыка наиболее располагает к просветлению, поскольку она абсолютно абстрактна. Действительно, в произведениях Шонберга нет образов или слов, которые напоминали бы слушателю о повседневных тяготах. Напротив, всякий слушающий волен исследовать духовные сферы, доступ к которым открывают услышанные звуки. Кандинский был убежден, что аналогичную роль может играть и визуальное искусство, особенно если оно отойдет от изображения узнаваемых сцен или предметов и, по примеру музыки, уйдет в область абстракции. Так что он перестал писать яркие пейзажи, которыми увлекался в прежние годы, и перешел к созданию беспредметных изображений, без людей и ландшафтов, но с цветовыми пятнами и линиями. Его путь к абстракции был тернистым. В молодости Кандинский жил в России и был подающим надежды юристом. Но в 1896 году послушал в Большом театре оперу Вагнера «Лайнгрин» и прозрел, решил посвятить себя искусству. Вскоре после этого он посетил выставку Мане и был поражен тем, как французский импрессионист отдает предпочтение не предметам, а цвету. Пейзажи со стогами сена стали для начинающего юриста вторым откровением после Вагнера, и он немедленно сменил книги по юриспруденции на холсты и кисти. Вскоре он узрел цветность звука и услышал музыку цвета. Он писал, что оранжевый звучит как средней величины церковный колокол, призывающий к молитве «Ангелус», или же как сильный голос «Альта», как альтовая скрипка, поющая «Ларго». Звучание фиолетового сходно со звуками английского рожка, свирели и, в своей глубине, низкими тонами деревянных духовых инструментов, например, фагота. В таком лирическом ключе он описал все цвета своей палитры. Так красная киноварь звучит как туба. Тут можно провести параллель и с сильными ударами барабана. Он всерьез углубился в изучение связей между живописью и музыкой, и кульминацией его изысканий стало огромное живописное полотно размером 2 на 3 метра под названием «Композиция 7», 1913 год. В напряженном, беспокойном полотне можно расслышать диссонанс, характерный для атональной музыки Шонберга. Это одна из 10 работ, названных композициями, которые художник писал в течение 30 лет. Первые три были утеряны во время войны. У них общая психологическая отправная точка, которую художник описал со свойственным ему поэтическим красноречием. Выражения, исключительно медленно складывающиеся во мне, они долго и почти педантически изучаются и вырабатываются мною по первым наброскам. Картины этого рода я называю композициями. Здесь преобладающую роль играет разум, сознание, намеренность, целесообразность. Но решающее значение придается всегда не расчету, а чувству. Мне довелось постоять перед композицией 7 и впечатлиться ее масштабом и замыслом. Я чувствовал, как она излучает эмоции художника, подобно костру, согревающему холодной ночью. Кандинский сказал бы, что я постиг открывшееся мне духовное содержание картины. Возможно, что и так. Я и впрямь чувствовал, как заряжаюсь энергией, глядя на наложение и пересечение цветов и линий, на то, как они скачут по холсту, будто лягушка в ворохе листьев. В этом ярком шоу с участием множества любимых фигур и мотивов Кандинского доминируют красный, черный, желтый и синий цвета. Художник считал, например, что синий круг на картине означает синтез внутренней природы вещей, наших чувств и бессознательного, с внешним миром и Вселенной. Треугольники символизируют духовное в искусстве, а темные элементы, напоминающие горы, отсылают к русскому фольклору и иконографии. Приглядитесь, и вы заметите гребцов в лодке, которую швыряет по волнам. Образ, к которому Кандинский часто обращался на протяжении всей карьеры. Трудно составить целостное визуальное представление о композиции 7. Лучше подчиниться воле художника и позволить его бурлящей энергии унести нас. Эту работу стоит воспринимать так, как замышлял Кандинский, как грандиозную музыкальную аранжировку. Почти четверть века спустя, в 1936 году, Кандинский работал над предпоследней из своих композиций — композицией 9. Тем временем Арнольд Шонберг, его старый друг и вдохновитель, взял в ученики талантливого молодого американца по имени Джон Кейдж, который приехал к нему изучать контрапункт. Именно от Шонберга Кейдж, подобно Кандинскому, узнал, как разрушать и восстанавливать композиции, уделяя равное внимание как нотам, так и паузам. Черный цвет для Кандинского, тишина для Кейджа. Кандинский и Кейдж происходили из совершенно разных миров, но оба стали пионерами абстракции, отчасти благодаря влиянию Шонберга. Русский художник изобрел новый способ создавать живопись, порвав с фигуративностью, чтобы мы могли слышать цвета и ощущать их вибрацию. Кейдж открыл новый способ писать музыку, избавляясь от звука, чтобы мы могли слышать тишину и чувствовать, как она вибрирует внутри нас. В 1952 году Кейдж, тогда уже известный композитор-авангардист, создал свой шедевр 4.33, музыкальную пьесу длительностью 4 минуты 33 секунды. Для исполнения композиции музыкантам предписывалось отложить свои инструменты и сидеть в тишине на протяжении всех трех частей произведения. Поначалу слушатели воспринимали 4.33 как сатиру и провокацию, восходящую к бунтарскому движению дадаистов начала 20 века. Но цель Кейджа заключалась в другом. Его пьеса о времени, темпе и звучании паузы. В те 4 минуты и 33 секунды, что музыканты сидят возле своих инструментов, вы слышите не тишину, а саундтрек повседневной жизни. Вы слышите, как люди ерзают на стульях и время от времени кашляют. Слышно стук капель дождя по крыше или шум проезжающей машины. Скрипит дерево, хлопают двери, жужжат лампочки. Ваш слух настолько обостряется, что вам кажется, будто одно прикосновение к вашему лицу создаст шум, способный потревожить соседей. Кандинский, Шонберг и Кейдж исследовали роль звука в нашей жизни. Композиторы путем формальных исследований структуры и времени, а художник, пытаясь сделать звук зримым. Благодаря синестезии он мог интуитивно объединять музыку и визуальные образы. А благодаря своему таланту и духовной зоркости он создавал произведения, пробуждающие в нас способность слышать звуки, когда мы смотрим. Акустическое зрение Кандинского добавляет еще одно измерение к нашему восприятию мира. Мы можем включить те чувства, которые обычно отдыхают, пока работают глаза. Художник учит нас смотреть по-новому, чтобы видеть не только глазами, но и ушами.